Часть восьмая. Охота на снарка. Льюис Кэрролл. Агония в восьми воплях. Действующие лица. Балабон, капитан и предводитель. Билетер, барахольщик, шляпный болванщик. Отставной козы барабанщик, он же бывший судья, бильярдный маэстро, банкир, булочник, он же огрызок, дохляк и прочее, бобер, браконьер, а также снарк, буджум, хворобей, кровопир, призрак дядюшки, видение суда, обитатели гор и другие. Вопль первый. Высадка на берег. «Вот где водится снарк!» — возгласил Балабон, указав на вершину горы. И матросов на берег вытаскивал он, их подтягивая за вихры. «Вот где водится снарк! Не боясь, повторю, вам отваги придаст эта весть. Вот где водится снарк! В третий раз говорю, то, что трижды сказал, то и есть». Был отряд на подбор. Первым шел билетер, дальше следовал шляпный болванщик, барахольщик с багром, чтоб следить за добром, и козы отставной барабанщик, бильярдный маэстро, отменный игрок, мог любого обчистить до нитки. Но банкир всю наличность убрал под замок, чтобы как-то уменьшить убытки. Был меж ними бобер, но ловкий хитер, по канве вышивал он прекрасно и, по слухам, не раз их от гибели спас. Но вот как, совершенно неясно. Был там некто, забывший на суше свой зонт, сухари и отборный изюм, плащ, который был загодя отдан в ремонт, и практически новый костюм. 38 тюков он на пристань привез, и на каждом свой номер и вес, но потом как-то выпустил этот вопрос и уплыл в путешествие без. Можно было б смириться с потерей плаща, уповая на 7 сюртуков и 3 пары штиблет, но пропажу ища он забыл даже, кто он таков. Его звали «Эй, там!» или «Как тебя бишь?» Отзываться он сразу привык. И на «Вот тебе на!» и на «Вот тебе шиш!» и на всякий внушительный крик. Ну, а тем, кто любил выражаться точнее, он под кличкой иной был знаком. В кругу самом близком он звался Огрызком, в широких кругах дохляком. И умом не Сократ, и лицом не Парис отзывался о нем Балабон. Но что не боится он снарков и крыс, крепок воли и духом силен, он с гиенами шутки себе позволял, взглядом пробуя их укорить, и однажды под лапу с медведем гулял, чтобы как-то его подбодрить. Он как булочник в сущности взят был на борт, но позднее признанием потряс, что умеет он печь только базельский торт, но запаса к нему не запас. Их последний матрос, хоть и выглядел пнем, это был интересный пенек, он свихнулся на снарке, и только на нем, чем внимание к себе и привлек. Это был браконьер, но особых манер. Убивать он умел лишь бобров, что и всплыло позднее, через несколько дней, вдалеке от родных берегов. И вскричал Балабон, поражен, раздражен, «Но бобер здесь один, а не 5, и притом это мой, совершенно ручной, мне б его не хотелось терять». И, услышав известие, смутился бобер, как-то съежился весь, и скис, и обеими лапками слезы утер, и сказал: «Неприятный сюрприз! Кто-то выдвинул робко отчаянный план рассадить их по двум кораблям». Но решительно не пожелал капитан экипаж свой делить пополам. И одним кораблем управлять нелегко, целый день в колокольчик звеня. А с двумя, — он сказал, — не уплыть далеко. Нет уж, братцы, увольте меня. Билетер предложил, чтобы панцирь грудной раздобыл непременно бобер, и немедленно застраховался в одной из надежных банкирских контор. А банкир, положение дела ценя, предложил то, что именно надо — договор страхования квартир от огня и на случай ущерба от града. И с того злополучного часа бобер, если он с браконьером встречался, беспричинно грустнел, отворачивал взор и, как девушка, скромно держался. Вопль второй. Речь капитана. Балабона судьба им послала сама. Посанки, по грации лев. В нем заподозрили бездну ума, в первый раз на него поглядев. Он с собою взял в плавание карту морей, на которой земли ни следа. И команда, с восторгом склонившись над ней, дружным хором воскликнула: «Да, для чего в самом деле? Полюса параллели, зоны тропики и зодиаки». И команда в ответ: «В жизни этого нет, это чисто условные знаки. На обыденных картах слова, острова, все сплелось, перепуталось жуть, а на нашей, как в море, одна синева. Вот так карта, приятно взглянуть». Да, приятно, но вскоре... После выхода в море стало ясно, что их капитан из моряцких наук знал единственный трюк — балабонить на весь океан. И когда иногда вдохновением бурля он кричал: «Заворачивай носом, носом влево, а корпусом право руля, что прикажете делать матросам?» Доводилось им плыть и кормою вперед, что, по мнению бывалых людей, характерно в условиях жарких широт для снаркирующих кораблей. И притом балабон, говорим не в упрек, полагал и уверен был даже, что раз надо, к примеру, ему на восток, то и ветру, конечно, туда же. «Наконец корабля!» — закричали: «Земля!» И открылся им брег неизвестный. Но, взглянув на пейзаж, приуныл экипаж. Всюду скалы, провалы и бездны. И, заметив брожение умов, балабон произнес утешительным тоном: «Каламбурчик, хранимый до черных времен». Экипаж отвечал только стоном. Он им рому налил своей щедрой рукой, рассадил и призвал их к вниманию, и торжественно, дергая левой щекой, обратился с докладом к собранию: «Цель близка, о сограждане! Очень близка!» Все поежились, как от морозу. Впрочем, он заслужил 2-3 жидких клопка, разливая повторную дозу. «Много месяцев плыли мы, много недель. Нам бывало и мокро, и жарко, но нигде не видали ни разу досель ни малейшего проблеска снарка. Плыли много недель, много дней и ночей, нам встречались и рифы, и мели, но желанного снарка от рады очей созерцать не пришлось нам досели. Так внемлите, друзья, вам поведаю я 5 бесспорных и точных примет, по которым поймете, если только найдете, кто попался вам, снарк или нет. Разберем по порядку. На вкус он не сладкий, жестковат, но приятно хрустит. словно новый сюртук, если в талии тук и слегка привидением разит. Он встает очень поздно. Так поздно встает, важно помнить об этой примете, что свой утренний чай на закате он пьет. Обедает он на рассвете. В-третьих, с юмором плохо. Ну, как вам сказать, если шутку он где-то услышит, как жучок цепенеет, боится понять и 4 минуты не дышит. Он, в-четвертых, любитель купальных кабин, и с собой их возит повсюду, видя в них украшения гор и долин. Я бы мог возразить, но не буду. В-пятых, гордость. А далее сделаем так. Разобьем их на несколько кучек и рассмотрим отдельно лохматых кусак и отдельно усатых колючек. Снарки, в общем, безвредны, но есть среди них, тут оратор немного смутился, есть и буджумы. Булочник тихо поник и без чувств на траву повалился. Вопль третий. Рассказ булочника. И катали его, растирали виски винегретом, тормошили, будили, в себя приводили повидлом и добрым советом. И когда он очнулся и смог говорить, захотел он поведать рассказ. И вскричал балабон: «Попрошу не вопить!» И звонком возбужденно затряс. Воцарилась тишь, доносилась лишь, как у берега волны бурлили. Когда тот, кого звали: «Эй, как тебя бишь!» — речь повел в ископаемом стиле. «Я, — он начал, — из бедной, но честной семьи, мой отец...» «Перепрыгнули это!» — оборвал капитан. «Так, родные мои, мы провозимся тут до рассвета. 40 лет уже прыгаю. Боже ты мой!» — всхлипнул булочник, вынув платок. «Буду краток. Я помню тот день роковой, день отплытия. О, как он далек! Добрый дядюшка мой, по нему я крещен, на прощание мне говорил: «Перепрыгнули дядю!» — взревел балабон и сердито в звонок зазвонил. «Он учил меня так, — не смутился дохляк, — если снарк, просто снарк, без подвоха, его можно тушить и в бульон покрошить, и подать с овощами неплохо, ты с умом и со свечкой к нему подступай, с упованием и крепкой дубиной, понижением акций ему угрожай и пленяй процветание картины». «Замечательный метод! — прервал балабон. — Я слыхал о нем, честное слово. Подступать с упованием, я убежден, это первый закон снарколова. Но, дружок, берегись, если вдруг набредешь вместо снарка на буджума, ибо ты без слуху и духу тогда пропадешь, не успев даже крикнуть спасибо. Вот что меня постоянно гнетет, как припомню, потеет загривок, и всего меня так знобит и трясет, будто масло сбивают из сливок. Вот что страшит. Но заладил опять, — перебил предводитель в досаде, но уперся дохляк. Нет, позвольте сказать, вот что я слышал от дяди. И в навязчивом сне снарк является мне сумасшедшими злыми ночами, и его я крошу, и за горло душу, и к столу подаю с овощами. Но я знаю, что если я вдруг набреду вместо Снаркана Буджума? Худо! Я без слуху и духу тогда пропаду и в природе встречаться не буду. Вопль четвертый. Начало охоты. Балабон покачал головой. Вот беда! Что ж вы раньше сказать не сумели? Подложить нам такую свинью, и когда в двух шагах от намеченной цели, все мы будем, конечно, горевать безутешно, если что-нибудь с вами случится. Но зачем же вначале вы об этом молчали, когда был еще шанс воротиться? А теперь подложить нам такую свинью, снова вынужден вам повторить я. И со вздохом дохляк отвечал ему так: «Я вам все рассказал в день отплытия».